железно, осторожно прихлебывал напиток, жалея, что это не бифштекс с яйцом, и пытался отвечать на град вопросов о его жизни, семье, друзьях, службе в Национальной гвардии Огайо, путешествиях, университетских занятиях, политических убеждениях, а также прениях за стихи и планах на будущее. «Вернемся к тому моменту, когда у меня еще было будущее», — перебил он с горечью. «Я умираю от голода, и если можно, съел бы чего-нибудь». «Ну, разумеется». Пол оставил его в кабинете одного, отсутствовал мучительный час и вернулся с сэндвичем из ломтей хлеба, переложенных ломтиками эрзац ветчины и эрзац сыра, а также намазанных эрзац маргарином и эрзац горчицей. Эрзацы оставляли желать много лучшего, но Железный проживал сэндвич под новым градом вопросов.